День 20. Задание. Поздравляем друзей. Как правильно поздравить друзей? Элегантная женщина никогда не забывает поздравить своих любимых друзей и родственников с важными событиями в их жизни. Элегантность — это в первую очередь внимательность к другим. Задание номер один. Запишите сегодня в календарь на свой телефон все дни рождения своих любимых друзей и родственников, которых вы бы хотели поздравить в этом году. Задание номер два. Затем напишите 2-3 красивых поздравления и сохраните их на телефон или в почту. Задание номер три. Найдите в интернете или нарисуйте сами, можете отсканировать красивые картинки к вашему тексту. Они должны быть оригинальными и утонченными. Задание номер четыре. Начните поздравлять. Я, конечно, переживала, как все получится. Во-первых, я сама не очень поняла, зачем их позвала. Ведь если вспомнить предсказания, мы на сегодняшний день являлись чуть ли не конкурентками в борьбе за счастливое будущее. Но почему-то за последние дни каждая стала мне словно родной. Ни с одной другой я не чувствовала себя так комфортно, как с ними. Возможно, потому что мы такие разные, одновременно такие одинаковые внутри. Первой пришла мамочка. И, конечно же, не с пустыми руками. Она напекла целую корзину своих фирменных пирогов. И один, похоже, съела по дороге, так как, когда я открыла дверь, она еще несколько секунд что-то старательно дожевывала, чтобы, наконец, меня поздравить. Накинувшись на меня с поцелуями и почти задушив в своих пышных и таких уютных объятиях, она радостно закричала: «С днем рождения!» От одного ее такого веселого и беззаботного вида у меня моментально поднялось настроение. «Я ж сегодня холостая», — заявила она. «Обещаю сделать что-нибудь не по этикету». «Это мы всегда успеем», — ответила я, смеясь. «Проходи». «Ой, у тебя здесь очень уютно», — сказала она. «Я тоже за последние дни много поменяла у себя дома. Наконец-то мне удалось наладить быт так, чтобы успевать быть и мамой, и оставаться элегантной женщиной, и в первую очередь делать это для себя». «И как восприняли перемены твои домочадцы?» «О, сначала, конечно, они надо мной посмеивались. Особенно, когда я сняла свой любимый спортивный домашний костюм и начала носить другую одежду. Но мой муж очень быстро оценил перемены, и я теперь каждое утро опаздываю на работу», — сказала она, хитро подмигнув мне, видимо, намекая на что-то. «Да уж, не просто это, наверное, имея 4 детей, следить за собой. Я-то с одним котом еле справлялась. Ты знаешь, больше всего меня пугают выходы с ними куда-нибудь. Вот, сидя вчера в театре, я вспоминала свой выход со старшей на представление». Схватив еще один пирожок, она продолжила: «Ты когда-нибудь думала, с какой силой можно вжаться в театральное кресло?» — спросила она меня. «Вот я теперь точно знаю. Хорошо, что оно было красного цвета. Это помогло мне легко закамуфлироваться под него, так как цвет моего лица точно соответствовал его оттенку. Мне кажется, мне бы позавидовал даже самый профессиональный хамелеон». «Знаешь, дело в том, что Евангелина, моя дочка, давно решила стать балериной, и в тот день восприняла это как свое первое публичное выступление. Я помню, что в театре в тот день показывали «Спящую красавицу», а в зале, по-моему, тем временем моей старшей дочерью разыгрывала сцену из оперы «Юнона Войсь», та, если помнишь, когда толпа делится на две части. Вот в итоге зрители разделились ровно на две части с самого начала. На тех, кто проходит между рядами, повернувшись лицом к сидящим людям, и на тех, кто проходит к ним попой, участвует в соревновании «Кашляни громче всех». Короче, она протанцевала все 4 часа. Посадить я ее так и не смогла. Ее, помню, ярые поклонники из половины «Ходим передом» аплодировали ей стоя и просили выйти на бис, в то время как вторая половина потрясающе шикала на меня и на симпатизирующих ей. В общем, в итоге ее все же позвали на сцену, отдали ей все цветы, и представитель первой половины даже подарил ей маленькую балерину, купленную в антракте, со словами: «Это мой вклад в ваше будущее». Не могу с точностью сказать, что я больше чувствовала стыд или гордость, но с тех пор мы выучили все правила поведения в театре. Но 2 дня назад, осмелев, я пошла со всеми ими на семейный брач и после этого написала вот что. История с моими детьми не единственная, что меня вдохновило. Пару идей подкинули и гости. Про этикет. 10 способов испортить семейный бранч. Весь смысл бранча в том, что друзей на него можно пригласить накануне вечером, даже после вечеринки, так как он не требует особой подготовки стола и дресс-кода. Но очень часто этому занятию придается излишний пафос, который может испортить все мероприятие. Первое. Не назначайте бранч слишком рано. Бранчем называют прием, который проводят между завтраком и ланчем. Отсюда и название. Первые буквы берутся от слова breakfast — завтрак. Остальная часть — от слова lunch. Lunch. Лучшее время начала бранча — это примерно 11 часов дня. Второе. Не требуйте от гостей соблюдения дресс-кода и сами не переусердствуйте с нарядом. Моветоном во внешнем виде будет много косметики на лице, вечерняя прическа, драгоценности и туфли на высоком каблуке. Третье. Не составляйте экзотическое меню. Если вы проводите бранч у себя дома, то подготовка стола должна занять у вас минимум времени, так как основная цель бранча — это общение с семьей и друзьями. По характеру проведения бранч близок к завтраку или легкому ланчу и состоит в основном из тех же блюд. Можно подать яйца, бекон, сосиски, тушеное мясо, рыбу, блинчики, томаты, приготовленные на гриле, а также булочки, масло, сыр. Предлагаются в большом количестве кофе, чай, соки, прохладительные напитки. Иногда подают вино. Четвертое. Не предлагайте крепких спиртных напитков. Хотя бранч и допускает легкие вина и коктейли, но их количество должно быть ограничено. Иначе бранч сулит плавно перейти сначала в ланч, а затем в ужин и ночную вечеринку. Пятое. Бранч должен закончиться до ланча. Логично, да? Примерная продолжительность бранча — 2 часа. За временем должны следить как хозяева, так и гости. На ланч будет лучше переместиться совсем в другое место, например, в ресторан, чтобы не отягощать хозяйку домашними хлопотами. Шестое. Если семейный бранч с детьми, проведите время все вместе. Ведь встреча с семьей и с друзьями — это хороший повод повеселиться и вспомнить детские игры. Странно смотрятся семейные обеды, на которых взрослые заняты своими разговорами, а дети ходят как неприкаянные. Седьмое. Если хотите отдохнуть после рабочей недели, организуйте бранч в ресторане. У этого способа есть множество преимуществ. Вам нет надобности продумывать меню, убирать со стола, заботиться о развлечении гостей и детей и ждать, когда все гости разойдутся. Более того, сегодня многие рестораны предлагают специальную развлекательную программу для детей, благодаря которой вы сможете спокойно и вдоволь пообщаться с друзьями и родственниками. Восьмое. Решите, как платить по счету. Это может стать проблемой, особенно если кто-то из членов семьи и друзей заказал бутылку дорогого шампанского. В этом случае не нужно стесняться, оплачивайте только то, что вы заказали. Но не забудьте про налог и чаевые, особенно чаевые. Обычно я просто умножаю свой счет на 1,3, и получается примерно нужная сумма. Девятое. Главная цель бранча — это общение. Не стоит об этом забывать, даже если вы гость. Постарайтесь не утруждать хозяйку лишними просьбами подогреть вам молоко для капучино до 42 градусов и сбить пенку поплотнее. День 21. День с детьми. Если сегодня выходной. Так хорошо в субботу на автомате проснуться в 7 и подумать: «Господи, благослови того, кто придумал выходные». Господь нас услышал и благословил, и дал нам детей. И теперь спать некогда, ведь мы так много должны дать им, и как минимум больше, чем себе. И почему-то, воспитывая детей по своему образу и подобию, мы надеемся, что они будут лучше нас. Чему можно научить ребенка еще с детства? А ведь детство — это когда кот старше тебя. Первое. Что вы можете сказать своим детям? Первое. Если кушать кашу с прямой спиной, то она становится волшебной. Я имею в виду каша, даже манная с комочками. Второе. Если говорить «благодарю» чужим людям, то твое сердце увеличивается в 2 раза. Ой, мои дети верят. Если к старшим обращаться на «вы», то станешь президентом или генералом для мальчишек. Четвертое. Если взрослым уступать место, то станешь бессмертным. Тоже работает. Пятое. Если помогать младшим, то может появиться сестренка или братик. Так вы можете сообщить правильную, хорошую новость. Шестое. Если не клеить жевательную резинку под стол, то точно к ней никогда не прилипнешь. Тоже чудо, между прочим. Очень важно быть сказочником и говорить только, какое чудо с ними произойдет, а не пугать детей. Вот вопрос, правда, какая разница между мужчиной и ребенком? Мне кажется иногда, что в принципе никакой, но ребенка можно оставить одного с няней. Про этикет. 8 основных правил воспитания детей. Никогда не поздно начинать обучение дочери или сына хорошим манерам и этикету. Будь им 4 года или 14, навыки и качества, которые мы прививаем своим детям с самого детства, впоследствии становятся привычкой на всю жизнь. Конечно, тут можно много говорить, но хочу выделить 8 основных правил. Первое. Правила ухода за собой. Расскажите своим детям о важности ухода. Научите их каждый день принимать ванну и носить только чистую, хорошо выглаженную одежду. Если вы уже разрешили дочке, например, пользоваться косметикой, то объясните обязательно, как правильно это делать. Второе. Правила рукопожатия. Расскажите детям о таком важном элементе этикета, как рукопожатие. Также им будет полезно узнать, что при первом знакомстве с мужчиной именно девушка должна подать руку для рукопожатия. Третье правило — поведения за столом. Обязательно обучите их правилам поведения за столом. Это один из самых важных шагов на пути превращения ваших малышей в настоящую леди и джентльмена. Несмотря на то, что многим из нас правила этикета кажутся слишком сложными, иногда необходимо забывать правила этикета, которым учили нас в советском детстве. Ведь во всем мире эти правила считаются моветоном. Четвертое. О доброте и благодарности. Научите дочь быть благодарной. Доброта является наиболее яркой, отличительной чертой настоящей женщины и мужчины. Такие фразы, как «большое спасибо» и «я очень признательна», «признателен» сделают ваших детей более вежливыми и воспитанными. Пятое. О располагающей улыбке. Посоветуйте своим детям как можно чаще улыбаться, ведь улыбка — это самый простой способ расположить к себе людей. Шестое. Об уважении частной жизни. Проговорите со своими детьми об уважении к частной жизни других людей. Настоящая леди и джентльмен никогда не зададут нескромный вопрос, ставящий человека в неловкое положение. Седьмое. Об умении слушать. Научите детей быть хорошими слушателями. Этот навык крайне необходим в жизни. Ведь настоящая леди и джентльмен никогда не перебьет своего собеседника. Именно умение больше слушать, а не говорить, очень важная привычка для воспитанного человека. Восьмое. О пунктуальности. Расскажите своим детям о том, как важно быть пунктуальным. Опаздывание является неуважением к людям и говорит о неумении ценить чужое время. К тому моменту, когда она заканчивала петь веселую песенку собственного сочинения о том, как съездила в отпуск с детьми и без няни, пришла бизнес-леди. «О чем таком веселом она поет?» — спросила бизнес-леди с улыбкой, протягивая мне подарок. «О, это мемуары мамули об отпуске без няни», — пояснила мамочка, продолжая напевать. Мамочка допела и поставила на стол бутылку шампанского. «Девочки, предлагаю тост. Нет в шоколаде шоколада, в мороженом нет молока, давно нет мяса в колбасе, становится чуть тревожно, а вдруг и в людях нет людей. Давайте выпьем за то, чтобы оставаться людьми, и нам встречались только замечательные люди. Я благодарю судьбу за то, что мы встретились». «Прекрасно», — сказала я и поставила на стол хрустальные бокалы и ведёрко со льдом. «О, какая роскошь, сервировки в однушке!» решила подначить меня мамочка. «Слава богу, со льдом у моего холодильника проблем нет. Он его откладывает даже на стенах. А ведёрко мне досталось по наследству от моей бабушки». «Вот и второй тост назрел», — сказала бизнес-леди. «Предлагаю поднять бокалы за наших бабушек, которые нас воспитали, и за наших родителей тоже». «Девочки, а давайте представим, какими мы будем бабушками», — сказала мамочка. «Все думают, что элегантно им быть проще в 30-40 лет, Но мне кажется, легче всего оставаться элегантной в почетном возрасте, где-то после 70. Потому что конкурентов меньше, как сказала Мари. И все засмеялись. Элегантность не зависит от возраста, но иногда очень хочется знать, как закончишь свой путь, как в стихах у Бродского. «Только пепел знает, что значит сгореть дотла», — продолжила тост бизнес-леди. День 22. Становимся элегантными бабушками. Предлагаю вам поиграть сегодня в такую игру. Представьте себе ваше 70-летие. Где вы проснулись? Что это за дом? Что вы видите за окном? В чем вы проснулись? В халатике или в красивом пеньюаре? В конце концов, с кем вы проснулись? С дедушкой или... Куда вы идете на завтрак? Столовая это или маленькое кафе? Кто придет к вам на день рождения? Иногда очень полезно представить хотя бы один раз, куда же приведут ваши рельсы жизни. Да уж, я как родитель со стажем смело заявлю, что за доблестную службу мама и бабушку нужно не только пособие платить, но и медалями награждать. Вы даже себе представить не можете, как тяжело организовать свой день, когда один ребенок мажет пол вареньем, который ты не успела убрать после завтрака, а второй в это время включил твою плойку для волос и пытается поджарить куклу, а третий играет в доктора, также пытаясь накормить кошку таблетками от диареи. И через час, когда ты прогуливаешься по минному полю дома, становится понятно, что у него это все-таки получилось. Ах да, забыла, при этом ты вся такая элегантная, с маникюром, педикюром и выщипанными бровями. Хорошо, что не с выжженными, поддержала бизнес-леди. Мне тоже нелегко дается элегантность. Вчера, например, одна ревнивая дамочка чуть не подожгла мне волосы, решив, что я сплю на работе с ее мужем. А мне не то, что с ним спать некогда из-за проекта, я уже забыла, когда в последний раз вообще нормально спала. Я только просыпаюсь, чтобы начать работать, а уже наступает утро следующего дня. Работая 20 часов в сутки, ведя переговоры со странами, у которых разные часовые пояса, ты чувствуешь, как в крови начинает течь кофе со сливками вместо киселя с молоком. «Ну, тоже неплохо», — с порога заявила светская львица, которая вошла в открытую дверь. «Вот у меня вместо крови течет моя шандон и водородная вода. И знаете, пить каждый вечер шампанское и бороться за место в светском террариуме тоже непросто. Держи, это подарок», — заявила светская львица и протянула мне корзину. «Я знаю, как ты любишь животных, поэтому вот...» Хотя правила этикета гласят, что подарок нужно открывать сразу и при дарителе, моя интуиция мне подсказывала, что делать этого не стоит. Когда я медленно приняла из ее рук корзину, мое сознание заподозрило неладное, а мое сердце, наоборот, кричало: «Ура! Это компот!» «Компот?» — только смогла и вымолвить я. «Какой компот? Очнись, девочка!» «Это вдова Клико!» — сказала обиженно, надув губки светская львица и вынула из корзинки бутылку шампанского, чтобы я лучше рассмотрела этикетку с названием. «Да не, я о коте. Это мой кот, кот Компот. Только ты можешь умудриться подарить человеку то, что и так его», — засмеялась мамочка над подарком светской львицы. «Девочки, а я не знала, что он твой. Мне его отдала вчера моя тетушка, которая дословно сказала, что это рыжая морда еще наглее, чем она сама. А это уже чересчур. И, вручив мне, улетела в отпуск. Поэтому я решила, ну, не пропадать же добру. Тем более я не люблю животных. И в качестве открытки и поздравления я решила написать несколько правил этикета. Слушайте, они все наоборот. Все наоборот про этикет о животных и их хозяевах. Первое. Если вас пригласили в гости, обязательно берите с собой всех своих маленьких пушистых питомцев. Друзья должны понимать, что вы одна большая дружная семья. Второе. Придя в гости, не забудьте везде разложить одноразовые пеленки, продемонстрировав хозяевам чистоплотность своего питомца. Хозяйская спальня, кстати, не исключение. Третье. Ну, праздник значит праздник. Усадите своего пушистого друга за стол. И если прочтете полное недоумение в глазах хозяев, возьмите посуду со стола и демонстративно поставьте тарелку с едой на пол. Возможно, этот жест заставит их задуматься о своем предвзятом отношении к животным. Четвертое. Если ваш любимец произвел на свет прекрасное потомство, не скупитесь. Помните о своих друзьях. Они наверняка будут счастливы получить в подарок редкого крокодильчика. пускай даже и не сразу осознают свое счастье. Ну что сказать, Компот, вернувшись домой и почувствовав себя в центре внимания, пошел спать сервант. Улегшись в тарелку из-под салата, он беспокойно заснул, и что ему снилось, никто не знает. «Девочки, предлагаю еще один тост», — сказала бизнес-леди. «За нашу непростую жизнь, чтобы нам наконец-то было так хорошо, что аж плохо». «О, а я жду продолжения истории про огненную диву. Чем она закончилась?» «А я хочу узнать, с чего все началось», — подхватила светская львица. «Я понимаю», — сказала бизнес-леди мамочке, «что, будучи с четырьмя детьми на руках, не только легко оставаться, но и становиться элегантной. Но когда у тебя полный офис таких детей, эта затея кажется вообще безнадежной». Сказав это, она сделала небольшой глоток шампанского и продолжила. «Я ведь никогда не крутила романов на работе, если не брать в расчет моего мужа, так как у нас с ним рабочий роман». «Ха-ха, один раз не считается, что ли?» — потрунивала над ней светская львица. «Вот именно, что нет. После этого я завязала. Но, видимо, моя репутация была подмоченной. И, кстати, теперь я могу с легкостью определить, у кого есть интрижка на работе, а у кого нет. И в первую очередь это видно по нарушению бизнес-этикета. Жизнь очень редко дает второй шанс произвести первое впечатление. Помните это высказывание? Особенно такие ошибки не прощает большой бизнес. Ведь мы, женщины, так долго боролись за право стоять вместо мужчины у руля, что обесценили свою женскую сущность в бизнес-пространстве. Деловой этикет не признает гендерный признак, ему важен только ваш статус. И, к сожалению, нам остается забыть, что мы женщины, и быть только настоящими профессионалами. Сегодня, встречаясь в качестве советника с HR-директорами крупных компаний, я вижу, что они уже не обращают внимания на то, какой у вас по счету MBA. Им гораздо важнее, кто вы — женщина или суперспециалист в своем деле. И они уже не звонят по вашим рекомендациям бывшему боссу. Им достаточно просто посмотреть ваши соцсети и все понять. Ведь элегантная женщина в бизнесе — это бренд. И тут важно все: ваша стратегия продвижения, инвестиции в себя, легенда и самопиар. И чем хуже у вас дела, тем лучше вы должны выглядеть. Вот эта речь! В тебе чувствуется больше политик, чем бизнесмен. Боже, дай мне силы, терпения и на всякий случай... $46 миллионов, — закончила светская львица слова бизнес-леди. Про этикет. Какие жесты, слова и нарушения правил делового этикета выдадут вас головой и расскажут о том, что у вас служебный роман? Как я и сказала, сегодня многие HR-директора крупных компаний в первую очередь смотрят на то, профессионал вы на работе или женщина. Наличие первого звания предполагает знание вами догм делового этикета, а для владельца бизнеса дает гарантию того, что с вами такие риски, как рабочий роман, минимальны. Особенно в том случае, если в его планы стояло продвижение вас по службе, а не оплата вам декретного отпуска. Истинная бизнес-леди знает 9 заповедей женщин-профессионала. Итак, первая заповедь — соблюдение дистанции. Она отлично осознает, что сексуальные жесты и прикосновения к коллегам и партнерам по бизнесу недопустимы в деловой обстановке. Прикасаться и снимать пылинки с одежды сотрудника будет более чем неподходящим жестом, а многим даст еще и повод для сплетен. Второе. Женщина-профессионал никогда не будет стоять на совещании у стола и ждать, когда к ней подойдет коллега, мужчина, и отодвинет стул. Она усвоила правила сурового профессионального мира, в котором по правилам бизнес-этикета каждый сотрудник отодвигает себе стул сам. Хотя, безусловно, мужчина вправе оставаться на работе галантным. Однако истинная бизнес-леди не будет этого ждать, стоя у кресла с укоризненным видом. Третье. Она не будет ждать и в гардеробе, когда коллега-мужчина поможет ей надеть пальто, так как давно осведомлена, что по правилам бизнес-этикета каждый сотрудник одевается самостоятельно. Более того, она может в определенных случаях даже помочь кому-то, например, подать пальто своему коллеге, если вдруг гардеробщик первым принес одежду мужчины. Четвертое. Поведение ее у лифта также мало похоже на сцену из кинофильма «Красотка». Она не будет ждать, что ее коллеги-мужчины пропустят ее первой в лифт или зайдут первыми, если лифт опасный. Ведь ей хорошо известно, что по правилам бизнес-этикета в лифт заходит первым, кто ближе стоит к двери. Ведь в большом бизнесе есть только две валюты — время и деньги. и, между прочим, обе ценятся очень высоко. Пятое. Никакой фамильярности. Она никогда не станет представлять своего коллегу-друга по имени и везде первым, так как она выросла с ним в одном дворе и сидела за одной партой. Более того, если у нее в подчинении или среди руководства есть родственники, вы можете об этом никогда не узнать, так как корпоративный этикет и вопросы субординации для женщин-профессионала имеют большое значение. И она точно знает, что по правилам бизнес-этикета нижестоящего сотрудника представляют вышестоящему первым, обращаясь к ним при этом по имени-отчеству. Шестое. Никакого жеманства. Истинная бизнес-леди никогда не станет подавать при встрече руку как для поцелуя. Уж она точно знает силу влияния рукопожатия в деловой сфере, где переговоры начинаются уже на этом этапе. И как неправильно поданная для приветствия рука может стоить контракта. И она уже давно для себя уяснила, что по правилам бизнес-этикета женщина для рукопожатия подает руку скользящим жестом, крепко пожимая руку мужчине. И на переговорах, допустим, с китайскими партнерами, она точно вспомнит, что лучше ограничиться поклоном. Хотя в современном обществе космополитов рукопожатие становится универсальным способом приветствия. Седьмое. Знать, когда ты и когда вы. Женщина-профессионал, особенно занимающая высокий пост, в компании никогда не станет использовать ласковые имена, обращаясь к коллегам или подчиненным, и тем более не позволит себе переходить на «ты» при общении с ними на работе. Восьмое. Дресс-код. На бизнес-леди и в особенности на ее манеру одеваться никак не влияет весенняя пора или стадия влюбленности. Она не станет изменять своему элегантному деловому стилю одежды, надевая яркие аксессуары и откровенные наряды с приходом весны или при наступлении конфетно-букетного периода. На ее столе вряд ли можно будет увидеть заклеенный бумажными валентинками компьютер. Скорее, там будет стоять шикарный букет цветов. Девятое. Следование графику. Конечно, иногда маникюр или свидание поважнее деловых переговоров, но и тут бизнес-леди взвесит все «за» и «против» и сможет организовать свой график так, чтобы успеть закончить все вовремя, и ни одна сфера ее жизни не пострадает. Жизнь успешной бизнес-леди схожа с кубиком Рубика, в котором она виртуозно смогла собрать все стороны одновременно — личную жизнь, карьеру, семью, друзей, здоровье и, самое главное, не забыть про себя. «Я считаю, что оставаться живой нужно чем-то увлекаться», — сказала светская львица. «Должно ли быть у элегантной женщины обязательно элегантное увлечение?» — задалась вопросом мамочка. «По моему мнению, неважно, какие это увлечения, главное, чтобы они были», — ответила светская львица. «У вас обязательно должна быть какая-то своя личная страсть, хобби, увлечение. Конечно, если у вас сильное мужское начало или, допустим, мужские угловатые движения», — сказала она, посмотрев на бизнес-леди, «то наверняка вам, как элегантной женщине, больше подойдут действительно женские увлечения. Возможно, это восточные танцы, которые помогут вам добавить больше плавных движений и почувствовать свое тело. Если же, допустим, вы очень быстрый человек, который вечно куда-то спешит, то вам подойдут, мне кажется, занятия живописью, так как этот процесс потребует от вас немало терпения и старательного отношения. Но самое главное, элегантная женщина живая, с харизмой и со своим миром. Я, например, гоняю на мотоцикле и объездила уже полмира», — неожиданно для всех заявила светская львица. «Удивила так удивила», — сказала мамочка. «Очень сложно представить тебя со всеми этими подушками безопасности», — показала она руками на округлости груди. «На опасной дороге», — пошутила она. Ничуть не обидевшись, светская львица ответила. «Зато все это мне помогает оставаться адекватной и оберегает от этих утиных губ. Если я их сделаю, они нарушат мне мою аэродинамику». Тут все покатились со смеху. День 23. Увлечение. «С этого дня мы будем пробовать с вами всевозможные увлечения. Вы должны мне пообещать посвятить каждому занятию хотя бы 3 дня. И к концу эксперимента сами решите, что станет вашим любимым занятием на долгие годы. Возможно, что вы уже чем-то увлекаетесь из предложенного списка. Задание. Запишитесь на курсы живописи, но не на долгое обучение, а на те курсы, на которые пишут картину за 3 дня. Наденьте на это занятие свое любимое старое платье, которое недавно убрали из шкафа. Возьмите на урок свой телефон или плеер с музыкой и наушниками, чтобы писать картину под любимую мелодию. Лучше всего отправиться на урок на велосипеде или на мотоцикле. Получите максимальное удовольствие от процесса, а не от результата. И важно помнить, чтобы найти новый путь, нужно сойти со старой дороги. В тот вечер мы стали очень близки друг к другу. В какой-то момент мне даже показалось, что мы родственные души, и как будто один человек. И борьба за светлое будущее уже не укладывалась в голове ни у одной из нас. «Я не знаю, получится у меня стать элегантной или нет», сказала очень серьезно светская львица. «У меня слишком часто что-либо не получалось с первого раза. Не получалось влюбить в себя самого крутого мальчика в школе, устроиться сразу на работу моей мечты, похудеть, забеременеть, шить мое первое платье для вип-клиентки, сыграть шимбургские зонтики, взять золотую медаль по гимнастике. Если честно, после 3 соревнований я помню, как приехала домой, купив себе подарок на автобусной остановке. Я обманула родителей, что заняла первое место. Мне было так стыдно, что после этого уже на 2 соревнованиях мне пришлось его занять, то самое первое место. Все это сделало из меня самого, мне кажется, жестокого и конструктивного перфекциониста, и в первую очередь по отношению к себе и своим поступкам. Но мне кажется, самое важное — это никогда не забывать о доброте. Пока ты не сдался, ты не проиграл. Больше помнить о простых, хороших и бескорыстных поступках по отношению к совершенно чужим людям. Но и очень важно помнить о своих близких. Иногда их услышать и им помочь намного тяжелее, чем посторонним. Эта речь открыла перед нами другую светскую львицу, не ту, какой она нам представлялась. За всей этой напускной светскостью оказалась сильная и глубокая личность. Никогда нельзя сдаваться, даже в тот момент, когда кажется, что все пропало, — поддержал ее бизнес-леди. Как раз сегодня мне приснился сон, будто я иду по песчаному берегу, а рядом со мной Господь. На небе мелькали картины из моей жизни, и после каждой из них я замечала на песке 2 цепочки следов. Одну от моих ног, а другую — от ног Господа. И когда передо мной промелькнула последняя картина из моей жизни, я оглянулась на следы на песке и увидела, что часто вдоль моего жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметила я также, что это были самые тяжелые и несчастные времена в моей жизни. Я, помню, расплакалась и стала спрашивать Господа, «Не ты ли говорил мне, если я последую путем твоим, ты не оставишь меня?» Но я заметила, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянется по песку. «Почему же ты покидал меня, когда я больше всего нуждалась в тебе?» Господь отвечал, «Моё милое, милое дитя, я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге, потому что в те времена я нес тебя на руках». «Это больше похоже не на сон, а на мудрую притчу», — сказала мамочка. «Пусть так, но мне это часто помогает понять», — сказала в ответ бизнес-леди, «что любая черная полоса может стать взлетной, если захотеть и поверить в это. Знаете, до встречи с вами и Мари я часто задавала себе вопрос, что дает элегантность? Как меняется женщина, становясь элегантной, и каким образом она меняет мир вокруг себя? И, собственно, зачем меняться? Зачем вообще из красивой превращаться в элегантную? Но потом поняла, что в первую очередь мы это делаем для себя. Но у всего есть свои последствия. Мы совсем недавно, будучи с подружками из общества в одном из отелей Парижа, провели такой эксперимент. В номере, где остановилась одна из нас, мы устроили настоящий бардак, так как собирались на фотосессию, и стараться нам особо не пришлось, бардак образовался сам собой. Во втором номере, где остановилась я, мы, наоборот, развесили все вещи из чемодана по шкафам, косметику расставили в ванной, обувь тоже поставили специально отведённое для этого место. И что вы думаете? Вечером, когда мы вернулись в отель, оба номера, конечно, были убраны, но в первый, где был оставлен бардак, горничная забыла доставить пару бутылочек с кремом и солью для ванны, Также она не зажгла там свечи и не оставила на кровати красивого пожелания на ночь и конфеток, которые обычно кладут в таких хороших местах. Однако все это богатство оказалось в моем номере. Но самое интересное произошло утром, когда мы обе спустились на завтрак. Дискриминация по элегантности дала о себе знать и тут. Представляете, персонал решил, видимо, с подачи горничной, что проживающая в моем номере женщина явно аристократка и по утрам пьет шампанское. И, конечно, сделав такие выводы, официант принес мне холодный игристый напиток и при этом не предложил его моей подруге, к сожалению, жертве эксперимента. Вот так люди решают, кто мы и какие мы. И действия их по отношению к нам показывают их желание быть сопричастными к элегантности и вежливости. Про этикет. Русские идут или этикет в пятизвездочном отеле. Сок или вода? Глазунья или омлет, бекон, творог или каша, тосты или круассаны, чай или кофе. Заметили последовательность вопросов и необходимость выбора? Но у русского человека на завтраке это шведский стол, поэтому для него все это, что я перечислила, идет как бы через запятую, без знаков вопроса. Часто, живя в отелях, я замечала, что многие наши сограждане не задаются такими тривиальными вопросами по утрам. Мы просто берем все и не по чуть-чуть. При этом большинство переоценивают свои силы, и когда встают из-за стола, там остается еще столько еды, что хватило бы на китайскую делегацию. Хотя как ведут себя наши китайские братья, это тоже отдельная история. На их фоне мы иногда просто британские аристократы. Ну да ладно. Но все это должно идти из детства. А лично мои детские отпуска прошли в Артеке и Дагомысе. И тут в советские времена в столовых были совсем другие правила выживания, если вы помните. Итак, как бы мы вели себя на завтраке, если бы выросли там, где знают, что такое яйцо под майонезом, и никогда не видели на столе надпись «Свои пальцы и яйца в соль не макать»? Мы бы не приходили на завтрак в халатах и тапочках. Мы бы сначала брали сок и одно блюдо, а за следующей порцией шли по мере наступления сытости. Мы бы не клали себе в карманы халата целые фрукты и не заворачивали бы в текстильную салфетку круассаны. Мы бы не ели омлет с помощью ножа и вилки. Но, возможно, если бы мы все это не делали, мы бы не полетели первыми в космос. Так что пусть идет все своим чередом. Зато теперь мы знаем правила этикета и можем научить своих детей чувствовать себя свободными во всем мире. Мы еще долго смеялись и откровенничали друг с другом. Больше всего мне запомнилась история мамочки, которая поделилась с нами секретом, как им с мужем удается сохранить романтические отношения, живя уже 15 лет в браке и имея 4 детей. Как шутила моя бабушка, брак — это такие отношения, где один всегда прав, а второй — муж. В этом году мы отпраздновали уже нашу 15-ю свадьбу. Не годовщину, а именно свадьбу. Мы женимся каждый год в разных странах по традициям той, в которую прилетаем. И вот вам 5 преимуществ такой традиции, если вы ее примете в свою семью. Первое. Каждый раз новое свадебное платье. Вы можете заранее выбрать национальный наряд и побыть, допустим, балийской принцессой. Второе. Год пролетает моментально. 3 месяца ты готовишься к свадьбе, неделю празднуешь, потом медовый месяц и конфетный период, а затем начинаешь готовиться к новой свадьбе. И вроде поссориться уже пора, но, правда, некогда. Третий. Медовый месяц — это целая неделя в году, которую вы проводите только вдвоем с мужем, даже если у вас много детей. Четвертое — это, конечно, новое кольцо. Мы каждый год покупаем национальные обручальные кольца, и потом год ходим с ними до следующей годовщины. И каждое новое кольцо символизирует новый этап наших отношений. У меня сначала была идея, чтобы каждый год камень на кольце становился на 1 карат больше. Но муж почему-то не одобрил. Он за креатив, понимаете ли. И пятое — это свадебные фотографии. Воспоминания, надежды, мечты, эмоции, вера в долгую счастливую семейную жизнь и, конечно же, мечты о новой свадьбе. Конечно, кто-то скажет, что это игра. Да, возможно, это так, но эта игра позволяет сохранить отношения такими, как будто вы только что поженились. Про этикет. Свадебный этикет. Наша школа находится рядом с ЗАГСом, и каждый день я наблюдаю десятки красивых невест и гостей. Но вот почему среди них так мало элегантных? Как вы узнали, мы с мужем женимся каждый год в новой стране, и каждый год я доставляю себе удовольствие выбрать себе новое платье. Однако кто-то считает, что свадьба должна быть одна, и свадебное платье тоже. В этом случае некоторым в одном наряде хочется собрать все: пышную юбку, кружево, стразы, вырезы, декольте, пайетки, перья, понты и рюши. И хочу написать основные моменты, которые могут испортить ваш элегантный свадебный образ. Первое. Это пластмассовый кринолин под юбкой. Если вы всю жизнь мечтали почувствовать себя принцессой и свой выбор остановили на пышной юбке, то лучше заменить жесткий подъюбник на юбку из сетки. С мягким кринолином вам будет гораздо удобнее передвигаться и танцевать всю ночь, а также садиться за стол или в автомобиль. Ну и на фотографиях не видно будет колец под юбкой. Пусть главным кольцом этого дня станет обручальное. Согласно традициям семьи британских монархов, платье невесты должно быть одобрено королевой. И как в России и Великобритании существует примета, что жениху нельзя видеть невесту в свадебном наряде до церемонии. Платье, допустим, если вы знаете, Меган Маркл, судя по всему, было одобрено Елизаветой II за его лаконичность. А вот чтобы принц случайно не увидел ее, прогуливаясь вечером по дворцу, она перед свадьбой уехала ночевать в отель вместе со своей матерью. Второе. Декольте плюс стразы плюс разрез плюс кружево равно неэлегантно. Как вы остановили свой выбор на одном мужчине, стоит и остановить его на одном подобном дополнении вашего наряда. Если вы решили отдать предпочтение глубокому декольте, то фасон и сама ткань должны быть максимально простыми. Если же вы решили увенчать себя множеством страз, то лучше это будет выглядеть на наряде с закрытой зоной декольте. Разрез на свадебном платье нужен вам только в том случае, если вы собираетесь убегать из-под венца. Если же нет, этот акцент лучше позволить сделать подружкам невесты. А то, говорят, на свадьбе известной волейболистки подружки невесты 2 часа не давали букету упасть. Большинство свадебных традиций идут из Британии, а не из Америки. Например, белый цвет наряда невесты. Однако помимо этого в образе должно быть обязательно что-то старое, что-то новое и что-то взятое взаймы. И голубое. Нам, например, известно, что для Меган Маркл королева любезно, в недолгое пользование, предоставила тиару Бандо, которая принадлежала Марии Теской. А голубыми у нее были подошвы туфель-лодочек от Живанши. Третье. Подружки невесты должны остаться подружками. Поэтому перед тем, как наряжать всех девушек в короткое розовое облако, стоит хорошенько подумать, особенно если вашим любимым подружкам давно за 40. Эта традиция пришла к нам также с Запада, но немного не прижилась. Причиной стала то ли материальный вопрос, то ли вопрос индивидуальности стиля подружек. Дело в том, что в западной традиции все расходы по созданию образов подружек берут на себя молодожены. Стиль нарядов, как правило, выбирает невеста в соответствии с темой торжества и собственным платьем и аксессуарами. Если же вы все-таки решили сделать свадьбу в американском стиле, то вот несколько вариантов, одного из которых вам придется придерживаться. Одинаковые цвета и фасоны. Доказано, этот вариант действительно проверяет дружбу, так как не каждая девушка пойдет на это ради любимой подруги. Второй вариант — один цвет, но разные фасоны. Идеально, если подружки заметно различаются по телосложению. По оттенку наряды должны при этом быть совершенно одинаковые. Один фасон, но разные оттенки. Это могут быть как близкие оттенки одного цвета, так и калейдоскоп. Варианты прекрасно подходят для свадьб в теплое время года, когда хочется буйства красок. На Западе быть приглашенной на свадьбу в качестве подружки невесты — это большая честь и ответственность. Взять хотя бы обязательное участие в репетициях бракосочетания в течение года. Однако подружки невесты обычно очень рады оказать помощь в подготовке и проведении свадьбы, так как в качестве благодарности за их участие невеста традиционно дарит им ювелирные украшения. Согласно традициям семьи британских монархов, подружками невесты выступают дети гостей и члены королевской семьи. Девочек называют подружками невесты, а мальчиков, которые несут подол платья, — пажами. На свадьбе Меган и Гарри, ответственными за сохранность наряда, выступали дети родственников принца. Интересно, что все были уверены, что новоиспечённую принцессу будут сопровождать Шарлотта и Георг, дети Кейт и Уильяма, Однако они появились на церемонии только в качестве гостей.